Александр Данилович не мог долго сидеть на одном месте, времени ему никогда не хватало, как и всем, кто работал с царем Петром. Говорил он одно, сам думал другое и разное. Приспособиться к нему было очень трудно, и человек он был опасный. Опять натащил парик и шляпу, накинул плащ на соболих пупках и вышел из Мазанки вместе с братьями Бровкиными. Сразу в лицо задул сильный сырой весенний ветер. По всему Фомину острову, как называли его в старину, а теперь петербургской стороной, шумели сосны так мягко и могуч, будто из бездны бездн голубого неба лилась река. Кричали грачи, кружась над голыми редкими березами. Алексеева Мазанка стояла в глубине очищенной от леса и выкорчеванной Троицкой площади, неподалеку от только что построенных деревянных гостиных рядов. Лавки были накрест забиты досками, купцы еще не приехали. Направо виднелись оголенные от снега земляные валы и бастионы крепости. Пока только один из бастионов бомбардира Петра Алексеева был до половины одет камнем. Там на мачте плескался белый с Андреевским крестом морской флаг в предвестии ожидаемого флота. По всей площади ветром рябило воду. Александр Данилович, не разбирая, шлепал ботфортами, шел наискосок к Неве. Главная площадь Петербурга была только в разговорах да на планах, которые Петр Алексеевич чертил в своей записной книжке. А всего-то здесь стояла бревенчатая, проконопаченная мохом церковка, Троицкий собор, да неподалеку от него, ближе к реке, дом Петра Алексеевича. Чисто рубленная изба в две горницы, снаружи обшитая тесом и выкрашенная под кирпич. На крыше, на коньке, поставлены деревянные крашеные мортира и две бомбы, как бы с горящими фитилями. По другой стороне площади находился низенький голландский дом, весьма располагающий к тому, чтобы туда зайти. Из трубы его постоянно курился дымок, за окном сквозь мутные стеклышки виднелась оловянная посуда и висящие колбасы. На входной двери намалеван преужасный штурман с пиратской бородой. В одной руке он держит пивную кружку, в другой — чем играют в кости. Над входом скрипела на шесте вывеска «Аустерия четырех фрегатов».